Чувство позиции. В детстве я занимался шашками и даже получил первый разряд. Мне это нравилось. Особенно идея, что можно переиграть соперника не силой, а хитростью. Но шахматы всегда казались чем-то слишком громоздким. Слишком много фигур, правил, сценариев. Мне хватало шашек. Как хватает тихой улицы, если боишься заблудиться в городе. Но в 2021 году я решил попробовать. Просто играть одну партию в день в интернете, чтобы развивать мышление, тренировать стратегию, а потом затянуло. Вскоре я уже играл гораздо больше, и сейчас не могу представить, чтобы я не скатал пяток партий в день в блиц. Да и, честно говоря, в шахматы я играю сильнее, чем когда-либо играл в шашки, потому что вошел в ту зону, где уже не думаешь, а чувствуешь. Сотни часов за игрой дали мне не только понимание игры, они дали ту самую чуйку, ощущение, что вот этот ход что-то меняет в мою пользу. Даже если ты пока не можешь объяснить, что именно. Это телесная память, как в спорте. Тело помнит, где твой баланс, даже если мозг еще не дал команду. Мы часто говорим про шахматы как про территорию разума. И это правда. Но есть в них нечто, что не укладывается в расчет, что не объяснить движком, не пронумеровать. Это момент, когда ты не выбираешь лучший ход, а чувствуешь его. Где-то на стыке ритма, давления, ощущения соперничества и пульса внутри. Мы часто воспитываем технарей, таких как Платон из этого эпизода, играющих чисто, верно, надежно. Их невозможно упрекнуть, но их и трудно бояться, потому что страх – это реакция на непредсказуемость. А такие игроки, как учебники, полезные, но не удивляют. А потом приходят другие игроки, вроде Глеба. Те, кто может сделать ход не по схеме. Те, у кого интуиция работает не как каприз, а как сканер. Кто, наиграв тысячи часов, вдруг слышит партию не глазами, а сердцем. Это не талант, упавший с неба. Это навык, выращенный из огромного опыта. Просто он больше похож не на счет, а на музыку. И вот тут возникает конфликт. Не между игроками, а внутри нас. Доверять себе или системе. Опереться на чувства или остаться в схеме. И, на мой взгляд, главный вызов зрелости игрока – не выбирать одно, а научиться сочетать. Спортивный психолог в этой истории сказал важную вещь. Интуиция без базы – самонадеянность. Расчет без интуиции – предсказуемость. И только вместе они дают настоящее преимущество. Когда логика – это карта, а интуиция – компас. Итак, интуиция без расчета – случайность. Расчет без интуиции – скука. А мастерство – это место встречи, где логика знает маршрут, а интуиция подсказывает, когда свернуть с него. Где ты умеешь играть точно и в то же время умеешь почувствовать, когда точность уже не дает шансов на победу. Мне также близка формула, которую произнес наш психолог. Ошибка может быть оружием, если сделана с пониманием. Шахматы – это контакт умов, а не только борьба фигур. Не только план, но и давление. Не только позиция, но и ощущение человека напротив. Здесь ритм важен не меньше, чем ход. Я верю, что путь к мастерству – это путь от «делаю, как сказали», делаю, как чувствую, потому что знаю. И на этом пути у каждого будет момент, когда он пойдет не по компу, а по себе. Настоящее мастерство не в том, чтобы быть идеальным, а в том, чтобы быть целостным, чтобы соединить в себе художника и техника, играть точно и чувствовать тонко. Только так шахматы становятся искусством, а ты не просто игроком, а человеком, который умеет слышать игру.